Глава 22. Соседи, которых мы не выбираем. 1974 год, 17 июня, Москва, улица Чкалова. Странно, но на этот раз за закрытой дверью началась активная движуха. Что-то загремело, то ли табуретка упала, то ли еще что. А потом дверь внезапно распахнулась, и на пороге возникла большая красномордая тетка в халате. На вид ей было лет 30, а может и 40. Волосы ее были растрепаны, а рот просто кривился от негодования. Когда она начала кричать, на меня сразу же дохнуло перегаром. «Ты чего тут трезвонишь? Опять ключи, что ли, забыла? Неряха! И мать твоя!» Знакомый голос. Я его слышал в трубке телефона, но сейчас он был еще более громким и противным. «А чего вы так кричите? Это я звонил в дверь. Я же не знал, что Ани нет дома». «Что? Ты как со взрослыми разговариваешь, сопляк?» «В отличие от вас, я разговариваю вежливо, что и вам рекомендую». «Ах ты дрянь!» Она попыталась схватить меня правой рукой за волосы, но промахнулась, потому что я отступил на полшага назад. Зато ей удалось уцепиться за мою белую футболку. На этом ее успехи в борьбе со мной закончились. Я прижал ее ладонь к своей груди обеими руками и резко дернул вниз всем телом. При этом тетка упала передо мною на колени из-за залома кисти. После этого я освободился от захвата и выкрутил ее ладонь, заламывая руку за спину. Крикливая тетка упала мордой прямо на грязный пол. Анюта стояла, глядя во все глаза на разворачивающуюся на ее глазах эпическую битву Давида и Голиафа. Не знаю, насколько Голиаф был крупнее Давида, но тетка была раза в два меня больше по сумме измерений и раза в три тяжелее. «Что ты делаешь?» — пробормотала Аня в полголоса. «Ничего, это только самозащита. Вот эта взрослая пьяная женщина напала на 13-летнего подростка в подъезде. Видишь след на футболке? С утра футболка была абсолютно белая, а теперь вон какой жирный отпечаток на груди. Она руки вообще, что ли, не моет никогда? Аня, вызывай милицию. 02». «Зачем милицию?» — спросила лежащая подо мной тетка и при этом умудрилась шумно испортить воздух. «Затем», — ответил я, — «как минимум это бытовое хулиганство. Напишем заявление, и на первый раз 15 суток я тебе гарантирую». А потом я обратился к своей будущей невесте. «Анечка, она же не первый раз тут такое устраивает, верно? Ты не хочешь при ней говорить? Боишься ее?» «Ты знаешь, кто мой муж?» — заверещала тетка. «А ты знаешь, кто мой отец? Нет? Вот и заткнись». «Я тебя, тварь, в землю закопаю и асфальтом сверху закатаю, а мне за это ничего не будет. Ты поняла меня, мразь?» «Поняла. А кто твой отец?» «Лучше тебе не знать этого». Я снова повернулся к своей будущей невесте. «Аня, звони в милицию. Чего ты застыла?» «Не надо в милицию», — пробормотала тетка. «Я больше не буду». «Все вы такие, наглые, борзые, пока за жопу не прихватят». Аня за моей спиной прыснула, подавляя смешок. «Я не буду больше. Отпусти ее, Саш». «Чтобы она снова стала тут орать и руками размахивать?» «Нет уж. А знаешь, позвони лучше капитану Васину. Вот его номер у меня в записной книжке записан». «Кем она работает?» «Она не работает. У нее муж работает». «Кем? Где?» «В продуктовом магазине товароведом. В нашем доме. Я только что оттуда. За хлебом ходила и за кефиром». «Это хорошо. Торговля — это здорово. Там всегда есть к чему придраться. Только на той неделе мы вместе с ОБХСС накрыли одних таких, одеждой спекулировали». Вот и ни разу не соврал. На прошлой неделе ОБХСС накрыл цех, и я там тоже отметился вроде бы как. И про спекуляцию одеждой ни слова лжи не прозвучало. Но почему при слове ОБХСС тетка внизу так мелко задрожала? Неужто есть чего бояться? Был такой старый анекдот. «Папа, я боюсь». «Вовочка, кого ты боишься?» «КПСС». «Вова, тебе только 5 лет. У тебя нет никакого повода бояться КПСС». А дядя по телевизору несколько раз сказал: «Съезд КПСС, съезд КПСС». Похоже, что эту тетку вместе с ее мужем съезд ОБХСС. «Саш, отпусти ее». «Уверена?» «Да». Я медленно приподнялся и отпустил руку задержанной. Весь этот прием я проделал абсолютно машинально. Прием-то старый, но рабочий. Да еще отточенный до автоматизма за долгие годы работы в милиции. Поэтому и выполняется на уровне инстинктов. Тетка продолжала лежать на полу. Аня взяла меня за руку и повела за собой в квартиру. «Где разуваться?» — спросил я. «В комнате». Аня открыла своим ключом первую же дверь справа. Прямо из прихожей мы сразу попали в очень маленькую комнатку. Казалось, что вся комнатка заставлена мебелью. Две узкие кровати, письменный и, похоже, что он же и обеденный стол, а еще шкаф, старый и облезлый. Полочка для обуви стояла тут же у дверей. Хотя там, в прихожей, я обратил внимание, что у соседней стены были и вешалка, и полочка для обуви. Значит, там была соседская, а у Аниной семьи и вешалка, и обувница стояли внутри и так не слишком большой комнаты. «Аня, а сколько всего комнат в квартире?» «Три». «И я так понял, что ваша комната самая маленькая». «Да, наша комната чуть больше 12 квадратных метров. У тети Светы с мужем 23, а у бабы Кати 21», проявила свою осведомленность ученица 6 класса. «Тетя Света — это?» — кивнул я на дверь. «Угу. А баба Катя?» «Старушка. У нее муж умер год назад, а ей почти 90 лет. Она сейчас в больнице лежит. Говорят, что может умереть». «Кто говорит? Это Света?» «Ну да». «Значит, ваша комната самая маленькая. А почему тогда у вас и вешалка, и полка для обуви стоят не в прихожей, а в комнате? Вам кто-то запретил это делать?» «Нет, но...» «Что? Говори, не стесняйся». «У мамы на сапоге каблук сломался, когда обувь стояла в прихожей, а сапоги совсем новые были. Мама их в ремонт отнесла, а там сказали, что кто-то специально каблук ножом отковыривал. И пальто мамина...» «Что, тоже рукав оторвался?» «Нет, пуговицы». «Понятно. То есть эта тварь вам вредит, а вы с ней ничего сделать не можете». «Откуда можно позвонить?» «Телефон у нее в комнате». «У кого? У Светы? А зачем ты тогда мне этот номер давала?» «Ну, она не всегда такая. Иногда и к телефону зовет. А когда мама дома, она даже не орет на меня». «Аня, ангел ты мой, это как разговор негров на плантации. У нас хозяин хороший, не каждый день бьет. Как вы тут выживаете? Да таких соседей, как эта Света, надо дустом травить, как клопов и тараканов». «Это что у вас тут?» «Электроплитка». «Вы тут готовите?» «Ну...» «Она запрещает вам готовить на кухне?» «Мама думает, что это может и в суп плюнуть». «Ага, или мышьяк подсыпать». «Нет, так жить нельзя». «Ладно, одевайся». «Что? Куда?» «Поедем к нам. Ты мне нужна. Я же для тебя шить собрался. А на кого мне мерить все? На Леху, что ли? Он слишком большой». «А что мне надеть?» «Да что хочешь. Все равно домой в обновках вернешься». «Тогда я прямо так, ладно?» «Ладно», — сказал я, оглядев ее с ног до головы. «Нормальное платье. Только тебе не кажется, что оно коротковато?» «Это мое старое платье». «А с виду не скажешь». «Я выросла». «Что-то незаметно». «Бух!» Маленький кулачок ударил меня в грудь. «Я выросла, но только вверх. Платье в самый раз, но...» «Немного коротковато». «Бух!» Снова меня ударили. «Хватит драться! Ты кефир в холодильник поставишь?» «У нас нет холодильника. Я хотела пообедать». «Ты голодная?» «Ладно. Оставляй все здесь и пошли». «Куда?» «А тебе не все равно?» «Маме надо сообщить. До которого часа мама работает? Раньше 9 домой не приходит». «Анечка, я ей потом позвоню. Все будет хорошо». Аня закрыла дверь в комнату на ключ. В квартире стояла тишина. Было слышно, как где-то на кухне капает вода из крана. Мы покинули эту неуютную квартиру, спускались вниз не на лифте, а по лестнице. И, как мне показалось, Аня вздохнула с облегчением, когда мы вышли из подъезда. Мы шли в сторону Таганки. На углу Ульяновской и Чкалова я заметил заведение с надписью «Пельменная». «Хочешь пельменей?» «Здесь не хочу. Мы с мамой сюда часто заходим». «А блины ты любишь?» «Блины я люблю, но от них толстеют». Я скептически осмотрел ее с ног до головы. «Тебе это не грозит. Ты стройная, как тростинка. А со сгущенкой будешь?» «Со сгущенкой буду». И мы снова зашагали в сторону Таганки. 1974 год, 17 июня, Москва, Блинная на Воронцовской улице. В Блинной на Воронцовской улице я бывал не раз, но все это было в той, прошлой жизни. И мальчишкой сюда забегал с друзьями, и когда после армии учился в институте, а ночами подрабатывал в такси. Это было одно из тех мест, что и кромешной ночью могло накормить голодного и напоить запойного. Столики были стоячие. Никаких стульев не предполагалось. Думаю, что такой стоячий стол по высоте будет немного великоват для мелкой девчонки. Но это мы как-нибудь решим. Ну, выбирай, что будешь? Как что? Ты обещал блины со сгущенкой. А запивать чем будешь? Чай, кофе с молоком? Кофе. Кофе нет, безапелляционно заявила крупная женщина в когда-то белом халате и шапочке. Тогда так, два чая, две порции блинов со сгущенкой. Наклоняюсь к Анюте. Еще чего-то хочешь? Яйцо под майонезом. И два яйца под майонезом. Блины надо ждать. Тогда и чай вместе с блинами, а то остынет. Не успеет. Все-таки то хорошее, что было в СССР, всегда перечеркивалось хамством и грубостью обслуживающего персонала. Помнится, Штирлиц специально ходил в какой-то кабак под названием «Грубый Готлиб». Там фишка была в том, что хозяин, наливая пиво и выдавая порции поджаренных баварских колбасок, всем хамил. У нас в СССР такое заведение специально искать не надо было. Заходи в любое. И облают, и обсчитают. Я заплатил за все меньше рубля. Медные монетки сдачи не хотел сперва забирать. Но рачительная Аня все сгребла с прилавка и передала мне. Пришлось набивать карманы монетками. Никак не могу привыкнуть, что в этом времени монеты тоже деньги, на которые можно что-то купить. Пока мы ждали две порции наших блинов, я слегка подвинул круглый столик к окну. Ну а Ане пришлось с ногами забраться на подоконник. Так, стоя на подоконнике на коленках, ей стало удобнее есть с высокого стола. Зато, когда нас позвали, чтобы мы забрали готовые порции наших блинов, продавщица, или кто она тут по должности, заметила наше ноу-хау и решила немного поскандалить. «Я прошу прощения, если моя девочка своими сандаликами испачкает вам подоконник, то я возьму у вас тряпку и все вытру. Но иначе она не сможет нормально поесть блинов и не облиться горячим чаем». Тетка не нашла, что ответить на мою вежливую речь. Похоже, что так тут с ней никто не разговаривал очень давно. Те, кто заходил выпить со своей бутылкой, обычно либо отвечал матерно, либо быстро включали заднюю и уходили. Ну а молодежь типа меня вообще терялась от гневных замечаний и ретировалась в темпе вальса. Так что мне никто ничего не ответил. Мы спокойно поели, убрали за собой грязную посуду, а когда я попросил тряпку, чтобы вытереть подоконник, мне ответили: «Да ладно, сама вытру». «Спасибо вам большое. Мы обязательно к вам зайдем еще раз». «Сашка, а ты совсем не боишься, когда на тебя кричат вот такие взрослые тетки?» «А чего их бояться?» «Ну, они могут...» «Ты со мной никого не боишься?» «Не-а». «Вот и не заморачивайся на эту тему». «Саш, давай зайдем в книжный». «Давай». 1974 год, 17 июня, Москва, Таганская площадь, книжный магазин. В книжном магазине, что на углу Воронцовской улицы и Таганской площади, в кассу стояла небольшая, но очередь. Я сразу понял, что дают что-то, ну, очень дефицитное. Малое количество народа можно было объяснить лишь серединой июня, когда большая часть школьников уже покинула Москву. Я быстро поставил Анюту в очередь, а сам метнулся к прилавку, где тоже царил небольшой ажиотаж. Давали импортные фломастеры. Чешский Кахенор. У меня такие были в прошлом моем будущем. То, что нужно. Ими по кальке выкройки рисовать — самое то. На витрине было два вида. Простенький набор из 6 цветов и большой, дорогой набор аж из 17. «Мне такой нафиг не нужен, но я теперь не один». Я вернулся к кассе. Наша очередь как раз подходила. Протягиваю в окошко четвертной. 3 набора по 6 фломастеров Кахенор и 1 большой набор. Только по 2 штуки в руки. А нас двое, приподнимаю Анюту двумя руками, чтобы ее увидела кассирша. Аня недовольно взвизгивает. «Поставь меня на место!» Кассирша хмыкает, пробивает чек и отсчитывает сдачу. «Ты чего?» — наезжает на меня маленькая вредина. «Так надо». Тащу ее к прилавку. Вдруг нам тоже понадобится предъявить вторые руки. Так оно и случилось. Но приподнимать Аню не пришлось. Прилавок оказался ниже кассы. Получив товар на руки, протягиваю большой набор своей будущей невесте. «Это тебе». «Мне?» А глаза стали такие большие-большие, как у девочки из японского аниме. Ресницами хлоп-хлоп, и по щеке покатилась большая слеза, оставляя за собой мокрую дорожку. Глаза заблестели, став влажными. «Ну, ты чего?» Я чуть присел, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Ничего». А потом обхватила меня обеими руками и заплакала уже всерьез. Мне опять прилетело гипсом по уху, но я не обратил на это внимания. Я обнял ее свободной рукой и прижал к себе. «Хватит плакать. Все хорошо», — шептал я ей на ухо. Успокоилась она не сразу. Мне пришлось вывести ее на улицу, потому что в магазине мы стали создавать препятствия для покупателей, путешествующих до кассы и обратно. «Ну чего ты?» Я никак не мог выяснить причину этого внезапного плача. «Почему?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Что, почему?» «Почему ты такой?» «Какой такой? Плохой?» «Нет, хороший». Снова горькие слезы. «Тогда почему ты плачешь?» «Потому что так не бывает». «Видишь, бывает и так. Хватит плакать, у тебя уже все глаза красные. Вот люди подумают обо мне плохо, скажут, что это я тебя обидел и до слез довел». «Ты меня не бросишь?» Заплаканные глаза девочки смотрели на меня в упор, прожигая насквозь. «С чего вдруг мне тебя бросать?» «Найдешь себе другую». «А зачем она мне?» «Я не знаю». «Тогда хватит плакать. У тебя есть платок?» «Да». Она достала платок из маленького кармана на платье. Похоже, что это был ее единственный карман. Ключи от квартиры висели у нее на шее на длинном шнурке. «А чего ты свой рюкзачок с собой не взяла? Куда же ты будешь мои подарки прятать?» «Мама сказала, чтобы я его не таскала. Вещь дорогая, кто-нибудь отнимет». «Но ты же со мной, а со мной тебя никто не обидит». «Я знаю, забыла взять с собой. Так все быстро произошло». «Ладно, пусть тогда пока твои фломастеры полежат у меня в рюкзаке. А как домой поедешь, заберешь. Тебе в книжном еще что-нибудь надо? А тебе? Я бы купил себе альбом и несколько тетрадок, чтобы было на чем одежду рисовать, которую я придумываю». «А мне придумаешь что-нибудь?» «Обязательно». «Но ты не ответила». «Блокнот, альбом, шариковые ручки цветные». «Тогда пошли вернемся». С этим было проще. Фломастеры продавали в отдельной очереди, а за тетрадками и альбомами никакой очереди не было. «А книгу хочешь какую-нибудь?» «Я в библиотеку раньше ходила». «А теперь что?» «Полгода назад меня оттуда выгнали». «За что? Курила в читальном зале?» «Дурак!» «Ладно, извини, неудачно пошутил». «Я взяла книгу, а потом забыла ее на кухне». «И что?» «Света сказала, что ничего не видела». «А на самом деле?» «Я не знаю». «Ясно». Маме пришлось заплатить больше, чем книжка стоила, в 3 раза. Такие правила за утерянную книгу. «Хочешь, я накажу эту Свету?» «Ты уже ее и так наказал. Она, наверное, еще никогда так не боялась, как сегодня». Аня притянула к себе мое ухо и шепотом добавила. «Помнишь, как она от испуга даже пукнула?» «А что за книга была, которая пропала?» «Девочка, с которой ничего не случится».